Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней радиопередаче я буду продолжать начатую серию бесед на тему «Библия и археология». Свет, проливаемый археологией на библейскую историю. Еще так недавно, лет 100 тому назад, говорить о таких хорошо известных по библейским описаниям царствам, народам, городам, описанных в них событиях, не всегда считалось совместимо со взглядами современной модерной науки. По крайней мере, так думали многие. Потому что такие города или связанные с ними события, о которых я буду говорить ниже, подвергались насмешкам, нападкам критиков, говоривших, что таких городов, народов и лиц никогда не существовало, ни того, что о них рассказано в Библии. Они говорили, что описываемые библейские происшествия являются мифами и легендами. Я имею в виду такие города и связанные с ними событиями, как города Иерихон, Самария, Вифиль, Силом, Вифсан или Бефсан, Газер, Ниневия, Вавилон, Ур Халдейский и многие другие. Города эти на протяжении истории в разное время и при различных обстоятельствах перестали существовать. Иногда причиной тому были частые войны, повальные эпидемии, голод, землетрясения, разрушающие города и страх людей возвращаться, чтобы селиться после разрушения на этом же месте. В войне города разрушали и сжигали, людей убивали или угоняли в плен. Подобно этому бывало и при иных обстоятельствах. Люди оставляли города и убегали. Опустелые и покинутые города подвергались разрушительному воздействию времени. Оставленные на произвол, окончательно разрушались и постепенно засыпались песчаными бурями. Вместе с похороненными таким родом городами была похоронена и их история. Кое-что из этих забытых городов, событий, оставили свои следы, записанные на страницах Библии. Проходило время, века и тысячелетия, и память о них, о их славе, величии забывалась. Это можно иллюстрировать таким примером. Представим себе большое озеро с зеркально-гладкой поверхностью воды. Но стоит на гладкую поверхность воды бросить камень, от брошенного камня образуются круги расходившихся во все стороны волн, которые, расходясь, постепенно мельчают, подобно музыкальным аккордам, замирающим, чарующими звуками вдали. Так само и с этими забытыми городами и событиями. Житейское море, потревожившее их быт, улеглось, но упустевшие города – не всегда заселялись. Иногда проходили века, и на месте погребенного города строился новый. Таким родом на протяжении тысячелетий были построены 10-12 городов, так бы сказать, город на городе, то есть на развалинах прежнего засыпанного города строился новый и так дальше. Проходили века и тысячелетия, и похороненные, и забытые таким родом города, их богатая событиями история, их мощь и слава могла бы совершенно забыться, затихнув подобно кругам вол на глади озера в нашем примере. Но дело в этом, что ведь о этих городах, славных людях и событиях было записано на страницах Библии, иногда лишь вскользь, мимоходом, не как исторические рекорды, а лишь как обыкновенную хронику, встречающуюся с главными событиями, которым посвящалось место в Библии. И то, что казалось забытым, можно было бы забыть совершенно. Но дело было в том, что о этих людях, городах и событиях было записано в Библии. И критики хотели использовать это, чтобы высмеять Библию как книгу мифов. Библия не есть книга естественных наук, но говоря о естественных законах, она говорит правильно. Она также не была книгой исторического справочником, но в ней хранится правдивая история. Библия была книгой Божьего откровения к падшему человеку, поэтому она и ненавидима человеком, который живет во грехах. Люди, питавшие враждебное настроение к Божьему откровению в этой книге, начали продолжать старую традицию средневековья, поход против этой книги. Но ее уже не всегда палили публично на рынках, но часто ее превращали в макулатуру или запрещенную книгу. Поборники такой теории применяли иную форму и тактику, чтобы свести ее значение на нет. Ее критиковали, высмеивали, чтобы убедить людей, что книга эта есть лишь книгой мифов и сказок. Забывая эти славные этапы, когда под влиянием Библии просвещались царства, народы, континенты, существует один рассказ об одном английском лорде, читавшем со своим слугой Джоном, то есть Иваном, Библию. Читать Библию они начали ежедневно в красивом и уютном кабинете лорда, сидя у горевшего камина. «Начинай, Иван, читать сначала», — сказал лорд. И Иван читал с первой страницы Библии о творении. Когда чтение было окончено, лорд спросил, «Правда ли тому, Иван, что мир был создан в 6 дней, то есть в 144 часа?» «Я думаю, что это неправда, сударь». «Это невозможно», — отвечал в тон заданного вопроса Иван. «Если это невозможно, — говорил лорд, — то, следовательно, это есть ложь, а всякую ложь следует уничтожать». И он брал ножницы и вырезанный лист из Библии и палил в огне камина. И так они день за днем читали Библию. Одного дня Иван торжественно заявил, что чтение Библии закончено. «Начинай сначала», — сказал лорд. «Сэр, но ведь этого начала нету. Остались лишь пустые окладки из Библии». Сомнению подвергались связанные со взятием Иерихона Иисусом Навином. Например, чудесный переход израильтян через реку Иордан во время полноводья или о падении стен Иерихона, Навина 6.19. Они сомневались, что у израильского царя Ахава был в Самарии дворец из слоновой кости, 3 Царств 22.39. Одна из модернистических критических школ сомневались и не верили, что в Силоме была израильтянами построена скиния святилища, Навина 18.1. Их удивляло, и они не верили в правдивость сказанных слов царом Навуходоносором, говорившего о величии, красоте и славе Вавилона, который он построил. Они утверждали, что это обыкновенное хвастовство восточного самодура, говорившего в стиле сказок Шехерезады. Даниила 4:26-28. Они не верили и сомневались о могуществе, величии и славе Ниневии и связанные с ней событиями, например, историей пророка Ионы, сказанные Христом слова о детях: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Луки 19:40. Камнями этими были разрыты археологами города и найдены ними памятники древней культуры и библиотеки, писанные клинописью и иероглифами. В XIX и XX столетии нашей эры археологи начали производить археологические раскопки на Ближнем и Среднем Востоке. Часто они шли с единственным документом в руках, то есть Библией, и они шли по ее следам, описанных в ней царств, народов, городов, о которых было сказано критиками, что таких царств, народов, городов никогда не существовало. Археология своими изысканиями корректировала такие ложные заявления критиков, ни на чем не обоснованные. Мы благодарны Господу за правдивость Его Слова, и мы уверены, что шаг за шагом, за каждой новой отворенной наукой дверью находятся фактические доказательства, что устанавливает историчность и правдивость Библии.